Часть легионеров ходила на охоту, заботилась о пропитании, другая валила деревья, а третья строила шанцы. Перед отъездом Веспасиан наказал мне строго следить за тем, чтобы люди тщательно ухаживали за оружием, а охрана была начеку и не бездельничала, ибо, как важно заявил мой командир, праздность на военной службе – это мать всех пороков. И могила. Уже через пару дней мне здорово надоело без толку бродить по лагерю. Я был сыт по горло незатейливыми шутками старых легионеров. Тогда я взял топор и отправился валить деревья. Когда солдаты заколачивали свали, я вместе со всеми брался за канат топора и присоединялся к общему хору. По вечерам иногда я приглашал своих центурионов и фортификатора на чашу вина, которую втридорога продавал маркетант. Но чаще я проводил время у лагерного костра, где ел с простыми легионерами их обжигающее незамысловатое варево. Я возмужал, оглупел, научился сквернословить, и уже не обращал внимания, когда надо мной подструнивали, спрашивая, давно ли у меня всохло молоко на губах. В нашем гарнизоне насчитывалось 20 гальских кавалеристов. Увидев, что я не собираюсь соперничать с ним и командовать его людьми, их начальник как-то предложил мне поучаствовать в вылазке и захватить в плен моего первого бритта. Мы переправили через реку и поскакали к далеко отстоящему городку, жители которого пожаловались римлянам на набеги соседнего племени. Горожане попрятали свое оружие в хлевах и навозных кучах, но ветераны, сопровождавшие нас, были сноровистыми в таких делах и легко отыскали его. Отобрав оружие, они разграбили поселение, забрали все зерно и угнали часть скота. Мужчин, пытавшихся защитить свой скарб, легионеры безжалостно убивали, потому что, как пояснили мне, рабы из бритых получаются никудышные. Женщин, не успевших укрыться в лесу, солдаты весело гагача деловито и буднично насиловали. Это бессмысленное и беспощадное разграбление напугало меня. Но предваритель кавалеристов только смеялся и советовал мне не терять головы и держать меч наготове. Просьба поселян о защите городка — ничто иное, как обычная ловушка, — уверял он. Об этом говорит припрятанное оружие, найденное нами. И действительно, на рассвете, размалеванные голубым бритты, громко крича, со всех сторон пошли на приступ селения. Они надеялись застать нас врасплох, но мы ждали нападения и без труда отразили атаку легко вооруженных варваров, у которых не было таких, как у наших легионеров, тяжелых мечей и крепких щитов. Ветераны, которые вчера опустошали поселение, и чьи злодеяния я решила вовек не прощать, вдруг заботливо сомкнулись вокруг меня и взяли под свою защиту. Когда бритты пустились на утек, они бросили одного воина, раненого в колено. Он опирался на кожаный щит и, размахивая мечом, дико кричал. Ветераны принялись подталкивать меня в спину и, смеясь, подбадривать. «Вот он первый, иди же, убей своего первого бритта, малыш!» Раненый брит нанес мне слабеющей рукой удар, но я ловко уклонился от него и взмахнулся сам. Мечи наши с лязгом скрестились. И вот мой уже длинный кавалерийский меч с хрустом вошел в его горло, и брит, хрипя и давясь кровавой пеной, упал навзничь. Я не выдержал и отвернулся. Меня начало рвать. Устыдившись своей слабости, я вскочил в седло и присоединился к галам, которые преследовали по лесу бегущего противника до тех пор, пока не раздались призывные звуки горна.